кухню к долголицей стрепухе в надежде попить чаю. Кухарка была выпивши. Опять у нее все ходило ходуном, и от нее дед узнал, что Варя сразу же уехала на свою загородную работу, даже не завтракала. К деду наведывался сам генерал. «Адмирал», — поправил Мефодий. «Родион Мефодьевич морского военного советского флоту, адмиралы. А для нас, женщин, все едино. Пришел, дверь открыли, а вы, заспавшись, он и не велел будить, кушать станьте». «Гости-то вечерние собрались?» — спросил дед, не сразу отвечая на вопрос. «Собираются. Начальство? А кто их знает? Нет ни к чему». «Начальство», — солидно подтвердил дед. «Раз Женька такие харчи завернул жарить парить для начальства, он на себя жмот». Из-за того, что сын приходил за ним, настроение у старика исправилось. Он сел за кухонный стол, покушал толченой картошки с огурцом и мясной подливой, помакал хлеб в селедочницу, где еще оставался соус из подсолнечного масла с горчицей, и принялся за чаепитие, разговаривая на домашние темы с Павлой Назаровной, которую сходу стал называть по-свойски Назаровна. От него она впервые много и подробно узнала про семейство, куда определилась служить с нынешнего дня. «Самая язвенная сука в нашем коллективе», — говорил дед, постреливая на стрепуху колкими глазками, — «это, конечно, Ираидка. Папаню ей был еще, но тот волею Божию помре». «Сухо, дерево, завтра пятница», — старик застучал кулаком изнутри столешницы. «Ну, тот был, сука, похлеще дочечки. Кипятку и то людям жалел. Ты, Назаровна, не мельтешись, примечай, чего тебя толкую, тебе им выть, для них служить. Я их насквозь вижу, кто каков человек. Юрка, как я его прозываю, Егор, парнишка ничего. Набалованный спасу нет. У них и доктор был, так тот его в задницу завсегда за свое вознаграждение поцелуями целовал. Известно, возвели мальчонку на великие верха, но он ничего, добрый. Иногда закабенится, ему только не потакай. Евгений Родионович, как сказать? Ты не суди, что я тебе говорю. Это, Назарна, для ориентиру, чтоб ты имела взгляд на суть и корень дела. В солдатах не служила? Да вы что? Удивилась Павла. А ничего? Разве в нынешнюю войну службы для вас не было? Так годы ж мои! Не в годах речь, в преданности родине речь. Плесни чайку, да покрепче, сахару не сыпь, я прикусничаю от века. Вина вам налить? — осведомилась Павла. Не, боже мой, — сказал дед. Мне еще с гостями гулять сегодня. Слушай-ка лучше. И хлебая чай, он рассказал с подробностями, что главный человек в семье, конечно, Варвара Родионовна. Она и умна, и добра, и весела, и красива. «С Евгением она вот так!» — дед сдвинул свои корявые кулаки один с другим. «И было это всю жизнь Евгения одно, Варе другое. Оно и понятно». Тут дед Мефодий надолго остановился на личности Евгения. Довольно точно, не щадя выражений, изобразил он черты характера молодого Степанова, которого не мог в свое время должным образом воспитать Родион Мефодьевич, ибо взял себе супругу с уже изготовленным ребенком. Так что и здесь они, наверное, Назарна, на долгие времена не уживутся, заключил он тему Евгения. Не живут два медведя в одной берлоге, понятно тебе? Павла кивнула. Слушать старика ей было чрезвычайно интересно. Теперь надо было понять, кто же все-таки самый главный, и на кого нужно работать, кому угождать, кого слушаться беспрекословно. «А ты догадайся!» Подняв кверху корявый палец, значительно произнес старик. «Раскидай мозги вдоль и поперек, прикинь!» «Товарищ генерал!» «Адмирал!» — поправил опять Мефодий. «А знаешь он, какой адмирал?» «Морской?» «Адмиралы все морские!» «Он герой Советского Союза!» «Слышала?» «А через что?» «Через храбрость, само собой!»